Евгений Лисицын, Алекс Рок, Князь Рыси. Глава первая. Когда у судьбы на тебя планы, ты хоть что делай. Можешь бежать, плыть, хоть через скакалку прыгать. Догонит и позволения спрашивать не будет. Мой батя именно так всегда и говорил, а под судьбой имел в виду смерть. Кого-то она находит тихо, мирно спящим на диване, кого-то в уличной драке. Поговаривали, что даже к тем, кто прячется в канаве, она неравнодушна. Моя же нарядилась в треники, майку-алкоголичку, щедро опохмелилась с утра и за руль КамАЗа. Еще и под музычку эту навязчивую из сериала про дальнобоев поди. Говорили же мне, что на дороге больше дураков, чем кажется, и потому, если видишь пыхтящий большой груз, не верь в права пешехода, прояви уважение, пропусти. Говорили и не раз. Просто я слишком поздно понял, что водятел и не планирует сбавлять скорость, а я не успею, даже если резко прибавлю хода. От дальнейшего меня избавили удар и темнота. По ушам долбило так, будто у меня кто над головой гремит десятком кастрюль разом. Старательно так сволочь гремит. «Федор Ильич, вы в порядке?» «О, а вот и кто-то надсадно орет мне прямо в ухо. Тормошит, зараза, и все тело с ног до головы прям болью пронизывает. Уж не знаю, какой ему там Федор Ильич от меня нужен, но если он продолжит в том же духе, то найдет у меня только люль, отнюдь не Кебабович. А может, подумалось мне, это врач? Ну, когда по тебе грузовик проедется, их в первую очередь зовут, 100 раз кино видал. Врачи, санитары, медсестры, медтещи». Проситель продолжал звать, надрывно и надсадно. Через силу открыл глаза. Губами силился сказать, что из Федоров я только любителя простокваш да котов с собаками знаю. А самого меня зовут... А я не помню. В голове винегрет из мыслей. Открыл и малость офигел. Что это за хренотистика? Размечтался я о врачах-то. Вместо работников шприца и халата меня в чувство пытался привести какой-то бомж. С испугом на грязной роже и дикими глазами. Заулыбался, будто я ему сейчас пол пальта мелочи и шкалик в награду отсыплю. «Живой! Живой, барин-то! Федор Ильич, вставай!» Договорить ему не дали. Трое удальцов наскочили на него из ночной мглы. Когда это уже ночь-то успела случиться, все ж днем произошло. Крякнул, попытался встать. Так уж меня воспитали. Как бы хреново ни было, а на ноги вставай. Только сейчас мне оказалось на редкость хреново, да уникального паршиво, по-легендарному мерзко. В груди так кольнуло, что я чуть дугой не выгнулся и волком не завыл. Только сейчас заметил, что льет как из ведра. Самого меня к стене спиной усадили, а под рукой какая-то железка блестит. То ли лом, то ли дрын. Бомжи дрались между собой не на жизнь, а на смерть. Видать, содержимое моих нищих карманов им столь дорого, что в ход уже пошло оружие. Будь у меня силы, я бы им крикнул, что оно того точно не стоит. Дырявить друг дружку за 50 рублей на проезд да обломок старой расчески. Мой бомжик отбивался яростно, будто в кине. На вид он был в годах, но двигался как бог. Едва кому-то из претендентов на мои сокровища удавалось сделать шаг в мою сторону, как он вмиг оказывался перед ним, блокируя путь. А с головой у меня точно не все в ладах, сотряс. Иначе как объяснить, что над головой того, кто меня не весь за какую провинность Федькой прозвал, я отчетливо видел буквы? Ибрагим, стало быть, да еще и Кондратьевич. Перед глазами плыло, а потому мне казалось, что надпись снизу мне заговорщически подмигивает и шепчет, что старикан-то у нас мастер-слуга, 3-го ранга, между прочим, это тебе не тут. А вот над его соперниками разве что знаки вопроса висели, мистеры Икс и люди Хэ в одном флаконе. С Кондратичем все было не в порядке. Словно компьютерные игрушки, над ним висело всякое. Старая рана, преклонные года, усталость. Все перманентное. Хоть дивись, как он на ногах еще стоит. Тьфу, вот и сглазил. Троица моего бомжика сбила с ног. Уходя от их клинков, он покатился прочь. Один из этих прищелык тотчас же навис надо мной. Кислая грязная рожа, дырявая насквозь рубаха. У правого плеча красное пятно растет. Достал его Ибрагим. Смеется, хрипло так, мерзко. Сейчас бить будет. И был бы я рад, если б только ногами. Испугался, как не в себя. Призвал себе в помощь Гарольда. Пусть пивом еще и мою боль подержит. Даже если это предсмертный бред, не стоит позволять себе дырявить всяким проходимцам. Силился встать. Ноги меня плохо слушались. Дрын под рукой не казался надежным оружием против того, что сжимал мой противник. У него-то стальная, длинная и хорошо заточенная зубочистка. Он лыбился мне криво и по-разбойничьи. Будто моя выходка пришлась ему по вкусу, и он только рад отделать меня, как бог черепаху. Он бросился на меня в резкой атаке, метя клинком в горло. Тело ныло, стонало, умоляло прекратить сопротивление и отдаться на милость судьбы, позволить превратить себя в дуршлаг. Нет уж, дудки, словно в детстве, подражая мушкетерам, я принял фехтовальную стойку, криво, косо, как умел. Но первый удар удалось отбить. Мерзавец засмеялся. Он потешался. Моя попытка казалась ему забавной игрой. Он будто бы так и говорил. «Иди ко мне, мальчик. Дядя научит тебя, как должен держать оружие настоящий мужчина». Издеваясь, он выбрал своей целью мои щиколотки. Полоска стали больно и обидно хлопнула меня по заднице. Его смех черным ядом проливался на мою душу, вызывая дикую лютую злость. Он бросился ко мне в третий раз, и вот тут уже для него случилось непредвиденное. Я взвился смертельным вихрем. Железная палка в моих руках ударила снизу, скользнув под его защиту, заехала по скуле. Крутанувшись на месте, он заспешил прочь, прячась в полах своего не в меру шикарного плаща. Я не дал ему восстановиться, помог рухнуть в гадкую лужу, толкнув ногой в спину. Вскинув руки, роняя оружие, он сменил издевательский оскал на маску предсмертного ужаса. В меня словно вселился дикий зверь, я не желал оставлять его в живых. Видел, как широко раскрылись его глаза, как он просяще выставил ко мне пятерню, умоляя о пощаде. «Четно!» Дрын пробил его голову насквозь, словно перезрелый арбуз. Я даже не думал, что это будет так легко. Я видел над его головой полоску здоровья с цифрами, что с выпорхнувшей из его тела жизнью устремилась к нулю. Забившись в предсмертных конвульсиях, он затих на земле сломанной куклой. Осознание случившегося легло на плечи тяжким грузом. Злодейка совесть, кажется, готова была заесть меня за то, что я посмел добить безоружного. «Какое?» — спрашивала она. «У тебя оправдание». «А я что?» «Я ничего. Не привык доказывать, что не верблюд», — ответил молчанием. Мое тело вдруг решило сообщить, что оно и без того позволило слишком много. Последние силы, покоя чемоданы, сняли шляпу, сказали «Привет!» и сообщили, что они все. Дальше, мол, ты уж как-нибудь сам. Ибрагим же прямо в индийский фильм просился. Не бился, а танцевал. Чудом вновь оказался на ногах, оттолкнулся от стены, крутанулся вихрем. Противники в нерешительности отступили на шаг. Старик будто каждым движением улыбился своей проснувшейся сноровкой. Выхватил инициативу из их неловких пальцев. Словно горячую картошку. Втроем его могли теснить, но вот вдвоем... Его клинок опробовал видимую брешь снизу у того мерзавца, что оказался ближе, но встретил сопротивление. Старику будто того только и нужно было, ибо короткий кортик, где взял, откуда достал, тотчас же вспорол поганцу брюхо. Выгнувшись и разом потеряв всю свою волю к сопротивлению, тот начал удачно заваливаться на союзника. Бухнулся тому прямо под ноги, заставило его споткнуться, и это решило исход схватки. Кондратич меня еще раз окликнул, ухо грязное мне к груди поднес. Как понял, что дышу, от радости разве что не лопнул. «Сейчас, барин, сейчас! Вот только держитесь, да гордо рукой подать! Слышите, Федор Ильич, нельзя помирать! Видите, вон уже огни городские!» Я не видел, чуя, как проваливаюсь без памятства, но слышал топот сапог наших преследователей. «Получено 200 единиц опыта! Вами получено достижение!» Дразнить костлявую, получить смертельное ранение и выжить. Такое не каждый день случается, ага. Бред властвовал в голове, правя бал с суматошными снами. Потехи ради он заставлял меня убегать от стаи крохотных, но кусачих камазов, резко превращая их в один гигантский, готовый намотать меня на свои колеса. Пробуждение стискивало в руках молот боли, не обещая мне ничего хорошего. «Сейчас, — говорило оно, — ты только открой глазки, дружище, и мы зарядим тебе прямо в лоб». Боясь подобной перспективы, я не спешил открывать глаз. В редкие моменты мне все удавалось на мгновение вырваться из душного, горячего плена Морфея. Надо мной хлопотали, я слышал голоса, чувствовал, как с меня стягивают рубаху, нежными руками растирают на груди какую-то до безобразного вонючую мазь. Во рту стоял гадкий привкус, меня мутило, не зная даже, каким чудом не стошнило. В меня время от времени заливали отвратную, терпкую на вкус дрянь. Она ухала куда-то в желудок, тут же горячим теплом расходясь по всему телу. Влажные тряпицы одна за другой спешили посетить мою голову. Потом резкий, суровый, но красивый женственный голос выгнал всех прочь из комнаты. Хирург, наверное. Может быть, даже очень красивая. Не так страшно умирать на руках прекрасной девушки. Через силу, но я попытался коснуться, прежде чем мгла вновь овладела сознанием. Когда же ко мне вернулись силы, а я ощутил, что на самом деле не сплю, а просто самым наглым образом валяюсь с закрытыми глазами, стало понятно. Я жив, а значит, слава нашим эскулапам! Злой сарказм поигрывал ножичком злых шуток, поспешив шепнуть на ухо, что попавший под грузовик новенькими, чистенькими и здоровенькими не бывают. «Как думаешь, — вопрошал он, — чего у тебя больше нет? Рук? Ног? Может, чего еще не менее важного?» Его противный гогот заставил меня открыть глаза, дабы принять горькую правду своего нового бытия. Правда оказалась очень даже сладкой. Я захотел покачать головой, прогнать наваждение. Проснуться-то я проснулся, а вот бред никуда не делся. Хотя на такой бред, ой, как грех жаловаться. Рядом со мной, поверх одеяла, возлежала рыжеволосая девица. Стыд ей был явно незнаком. Задрав подол ночной рубахи, она увлеченно водила рукой между ног. Легкий пушок рыжих волос пробивался на гладкой коже. Сама же она, закрыв глаза, чуть приоткрыв рот, стонала от томного самоудовлетворения. «Чего уж тут говорить? Неожиданно! Я видел порно, которое начинается точно так же». Поддаваясь естественному мужскому порыву, потянул к ней руки, высвобождаясь из-под одеяла. «Ммм, как мягко и тепло!» Встрепенувшись, девица вдруг открыла глаза, часто заморгала. Я ждал, что она влепит мне за трещину. Вместо этого она решила наградить меня объятиями. Обрадовавшись как родному, уткнулась лицом в мою грудь, зарылась будто в подушку. Ей как будто было все равно, что мои руки бесстыдно гуляют по ее телу, неспешно ползут к оголенным ягодицам. Не ущипнуть такие круглые орешки было попросту невозможно. Тело просило большего, требовало сорвать с нее нескромный пеньюарчик и показать, что я делаю с теми девицами, что просыпаются в моих объятиях. Огляделся. Если я где и был, то уж точно не в больничной палате. Со всех сторон на меня уныло взирали натюрморты, как будто кто-то хотел засыпать, любуясь на бесконечные подносы с едой. Кровать с балдахином приняла на себя всю тяжесть моей тушки. Чуть поодаль высились заполненные книжные шкафы. Ну или я, будто в каком фильме, провалился добрых два десятка лет в коме, и мир изменился до неузнаваемости. Если тут так больных лечат, я не против поболеть еще недельку-другую, а то и целый месяц прихвачу. На пышной софе напротив лежала, съежившись три погибели, темноволосая девчонка. Сопела, прижимая к объемистой груди плюшевого мишку, словно надеялась им согреться. «Так, ну еще страннее-то оно все встать ведь уже не может, правда?» «О, как же! Чтоб вас всех с подвывертом! Ошибался!» Девица, что избрала меня в свою лежанку, вдруг встрепенулась. Сквозь рыжие волосы приподнялись острые треугольные ушки с красно-черным мехом. Она приподнялась, и на меня в тот же миг уставили зеленые, полные любопытства глаза. Не знаю, чего я ждал. Женщины, просыпавшиеся в моих объятиях прежде, были гораздо на всякие рода каверзы. Одни спешили отвесить пощечину, другие хмурили брови, третьи удивлялись моему обществу, словно надеялись, что за ночь я обращусь в принца на белом Мерседесе. А это была мне рада, словно утреннему рассвету. «Проснулся». Она хлопала глазами так, будто надеялась взлететь на ресницах. «Проснулся, проснулся, ты проснулся». «Я проснулся», — кивнул, соглашаясь. Как будто не я только что ей сиськи мял. Она не дала мне встать на ноги, легко, но настойчиво толкнула вновь на кровать, будто требуя продолжения банкета. «Алиса, сейчас же перестань! Ты что вытворяешь?» Брюнеточка уже была на ногах. На лице вся учительская строгость. На носу маленькие очечки с голубоватыми линзами. Одной рукой она продолжала прижимать к себе игрушку. Второй тащила от меня Алису за пушистый хвост. Та сопротивлялась, но очень слабо. «Сплю с ним вместе. Нельзя? Мы в детстве всегда спали. Втроем». На миг подумал, что если бы мне в жизни выпал тройничок с такими красотками, я бы обязательно запомнил. «А ну, слезай с него. Живо!» При упоминании подружки о том, что мы раньше частенько делили одну постель, девчонка густо покраснела и зажмурилась. «Его раны только-только затянулись, ему еще нужен покой, а ты уже, как всегда». Алиса нехотя сползла с меня, встала с кровати, пошла к креслу, где кучка лежала одежда. Она знала о своей красоте, а потому каждым движением желала, чтобы ничто тайное не укрылось от моего любопытного взгляда. «Федя, Федечка, как же я рада, что ты выжил!» Плюшевый медведь рухнул к ногам, а сама брюнеточка схватила меня за руку. У нее были маленькие, нежные, почти детские ладошки. Это она меняла мне компресс, понял я. Облизнул губы. Если уже пришло время задавать вопросы, то точно сейчас. На розыгрыш все это походило меньше всего. Тогда что? Почему меня зовут чужим именем? Что я делаю в доме, обставленный под старину с двумя девицами-косплеершами? Алиса не стала удаляться для переодевания, а лишь на миг скрылась за небольшой ширмочкой, чтобы через мгновение предстать в образе горничной. «Ты помнишь, что вчера произошло?» «Смутно», — отрицательно покачал головой. Ко мне вдруг вернулись вчерашние видения. Буквы вновь спешили сложиться в слова, теперь уже над головой девушек. Я на миг зажмурился, и морок исчез. «Вчера на тебя напали, почти у самого Петербурга. Благо, что Ибрагим был с тобой». Она мялась, жалась и чувствовала себя не в своей тарелке. Ей как будто не хватало той же смелости, что у Алисы. Из последних сил она боролась с желанием стиснуть меня в объятиях. как бы и мягко намекнуть, что я далеко не против. Снова покачал головой, прогоняя лишние мысли. Значит, дождь, драка бомжей, мой выпад той бандурой в сторону нависшего надо мной поганца. Это все не сон? Или сон, а сейчас его продолжение? Так не бывает. Девчонка мое замешательство восприняла по-своему. «Тебя ранили? Вот сюда!» Она осторожно и, будто спрашивая разрешения, коснулась моей груди. Тут же отдернула руку, словно боясь обжечься. «Ибрагим тебя еле живым притащил к нашему порогу. Отец хотел лекарей звать, но мы с Алиской тебя сами». «Всю ночь!» — тут же отозвалась лисица. «И даже видела тебя без штанов. А майка не спускала глаз. Алиска, пойди вон!» Девчонка начала соревноваться в красноте с помидором, взорвалась и указала на Халки на дверь. Та, звонко хихикнув, поспешила прочь. — Ты прости ее, знаешь же, какой она бывает своенравной и вредной. Я вновь кивнул в ответ. — Подожди, ты сказала, что напали недалеко от Петербурга. Как я тут вообще оказался? Майя, кажется, это было ее имя, вдруг стала серьезной и суровой. Положила ладонь на мой лоб. «Жара вроде нет. Федя, ты хорошо себя чувствуешь? Как ты мог забыть, что прибыл сюда для поступления в высшее офицерское училище имени Суворова?» «Ну, она права. О таком бы мне уж точно забывать не следовало». Пазл в голове складывался, пожимая плечами и говоря, что я, мягко говоря, попал. Причем сразу и во всех смыслах. Стандартный ход любого аниме. В юнош, сердцем чист, пенисом девственен, взором горяч. Сигает от нелегкой жизни под больший груз. И попадает прямо в трусы ушастых эльфиек. Я смотрел на Майю и думал, что уж нет. Лучше в ее заботливые ручки, чем к эльфийкам. Впрочем, радоваться точно было рано. Едва попал, как меня чуть на тот свет не отправили. Представляю, какой опус бы тогда про меня написали, на две странички. Ладно, если оно все так, то надо хотя бы понять, в какие дебри меня занесло. Федя так Федя, а то и вовсе Федор Ильич. Главное, не шибко палиться. Голова! Я сощурился так, будто жевал лимон. Актер из меня, как из топора, пловец, но уж как умею. Помню, как ударился головой во время нападения. На юной мордашке моей собеседницы проступало искреннее сострадание вперемешку с злостью. Застенчивая Майя гораздо была бы заслонить меня своим хрупким тельцем и яростно наказать всех, кто осмелился на него покуситься. «Это пройдет», — в ее голосе прозвучала уверенность. «Тебе нужен будет день, чтобы немного подлечиться и прийти в себя». А Ибрагим Кондратьевич пока восстановит все документы на поступление. Ты пока отдыхай, Лиска о тебе позаботится. Только не позволяй слишком многого. Девчонка наказующе подняла палец, а мне оставалось только согласиться с ее наставлением. Она уходила медленно и неохотно, словно боялась еще одного покушения на мою персону. Что ж, ладно, она девочка хорошая. Но вот только вряд ли и в самом деле купилась на мою сказочку про ушибленную голову. Нужно найти иную жертву для расспросов, чтобы понять, насколько шикарно мое положение. Может быть, расспросить обо всем эту самую Алиску? Мне почему-то казалось, что эта фури горничная только и ждала момента, чтобы Майя ушла из дому, а сама вот-вот явится сунуть ко мне свой любопытный нос». Удача сегодня оказалась на моей стороне. На подоконнике лежала газета за 26 августа 1912 года. Я встал на ноги. Пусть меня еще и пошатывало из стороны в сторону, но если верить россказням Майи о моем ранении, то чудо, что мне удалось покинуть кровать. Видать, лечили тут явно не фуфломицинами. Выглянул в окно. Ага. Все равно на 1912 год и выглядит. Не то чтобы я прям шибко знаток истории, но примерно так в фильмах прошлое моей страны и изображали. А там уж всяко люди умные делали. Взял газету. Почувствовал себя старым пердуном. Не хватает только булки с вареньем да чая в блюдечке. Так всегда мой дед садился. Петербургский вестник был рад сообщить мне, что недавний визит австрийского дипломата прошел без особых происшествий, не то что в прошлый раз. Что там случилось, мне оставалось разве что только догадываться, а вот дальше все уже было куда как интереснее. Царь и Надежда, великий император России Николай II, учредил новую комиссию, на этот раз по проверке минотических производств. Журналист в беспокойной манере рассуждал, что открытое еще великим инквизиторием Ломоносовым влияние магических энергий на природу человека обходят должным вниманием и что, наконец-то, царь – магия. Офигеть! В этом мире есть магия! У меня аж подкорка мозга зачесалась. Захотелось ее хоть одним глазом, но увидеть. Какая она тут? Как выглядит? В чем заключается? Я искренне надеялся, что не только в умении швыряться огненными шарами, да подогревать остывший чай. Ладно, оставим восторги на потом. Ох, чую, что ждет меня еще немалая головная боль. Это только в сказках хорошо. Попал, и нате все на блюде, чего только не пожелаешь. Мне еще можно сказать, что повезло, хоть попал в тело человека, который со мной на одном языке говорит. Но что делать с моим незнанием мира? Чую, ох, чую, что читальный зал мне на неделе станет родным домом. А ведь я еще даже не знаю, кто я такой. Зеркало с открывающимися дверцами спешило заверить меня, что я высокий, неплохо сложенный молодой человек. Вот это мышца! Видать, бывший владелец этого тела не пиво по дворам распивал, а был знаком с атлетикой и немало времени посвящал тренировкам. Не зря, выходит, Майя краснела. Было отчего. Да уж. Главное, такое тело не испоганить, раз уж судьба даровала мне второй шанс. Буду соответствовать. И не обещать себе начинать это дело с понедельника, потому что с понедельника ничего хорошего не начинают. Парнишка был и краше, и моложе меня прежнего. Какую жопу ни крути, а везде плюсом выйдет. Я вздрогнул, когда за спиной хлопнула дверь. Обернулся. Как и ожидалось, долго ждать лисичку не пришлось. Я смотрел, как игриво вилял ее пушистый хвостик при ходьбе. На подносе она принесла чай и печеньки. Я вглядывался, чтобы увидеть записку с предложением переходить на темную сторону, но его в этот раз не завезли. Если Майя смотрела на меня с беспокойством и скрытым обожанием, то в глазах лисички бушевал какой-то детский азарт. Ей не терпелось освободить руки и уже взять в них меня. «Расскажи», — потребовала она, тут же оседлав ближайший стул, пожирая меня взглядом. «Как там было? Наверное, ух, потом ах». Усидеть на одном месте для нее оказалось делом невыполнимым. Схватилась за метлу, будто за меч. Выставила перед собой. Наверное, если я буду молчать, она не выдержит и расскажет все за меня. Про таких, как она, говорят, не выросший впечатлительный ребенок. Как раз то, что мне и нужно. «Алиска, ты умеешь хранить секреты?» Она раскрыла рот, я произнес то слово, которое при ней лучше никогда не упоминать. Метла отправилась в угол, а лисичка уже стояла передо мной, обхватив мою ладонь руками. «Секреты? Секреты! Расскажи! Умею! Ты же меня знаешь! Я могила!» «Да уж», — хмыкнул я, — «знаком с тобой едва ли час, но кажется, что уже знаю целую вечность. Надеюсь только, что твоя наивность — не напускная игривость, а в самоделишная». «Меня очень сильно ударили, я почти ничего не помню, только по мелочам». «Амнезия!» Если и был способ взорвать девушку изнутри, то я только что его отыскал. Алиса, видать, будущая любительница бразильских сериалов и французских любовных романов. «Можешь мне помочь? Я буду спрашивать, ты отвечай. У меня тогда в голове и прояснится». Вот Ибрагим Кондратьевич. Кто он мне? Ну ты даешь, Федька. Это же твой мастер-слуга. Как такое забыть можно? Он с нами тремя с пеленок возился. Это я тебя просто проверял. Сразу же нашелся. Алиска, кажется, приняла мои правила игры. Ну тогда вот тебе еще. Хоть проверяйся. Я так и не понял, чего в ее голосе прозвучало больше. Обиды или злости? Он старый солдат, две войны прошел. Крестьяна ходил у папеньки твоего, потом вот поверенным стал. Сначала папеньки твоего, теперь вот твой. А Майя? Мы же сейчас в ее доме. Называть таким простым словом дом-особняк, в котором мы сейчас были, язык отказывался наотрез. Ну да, в поместье Тармаевых. Ты тут уже 100 раз бывал, каждое лето. Тебя тут почти как родного любят. Мы с Майкой и тобой каких только вытворин не вытворяли. Ну, помнишь? Кивнул ей в ответ, давя улыбку. Что ж, это уже хоть что-то. А сам я, Федор Ильич... Рысев. Лисичка поспешила подсказать. На ее лице я заметил перемену. Детский азарт начал сменяться то ли усталостью, то ли унынием. Видать, вопросы мои скучнее уроков математики. Ничего, рыжая, потерпишь. Зря, что ли, на мне, как на подушке, дрыхло. Твой род в опале у императора после... Ну, ты знаешь, того самого случая. Вот тобой родители-то шибко и не светились, и... Ибрагим вошел без стука, словно к себе домой. Я только теперь вспомнил, что по-прежнему, как есть, стою в исподнем. Мастер-слуга окинул взглядом меня, неодобрительно посмотрел на Алиску. Та озарделась каким-то своим мыслям. «Доброго утра, барин!» Мне он поклонился. Алиске же лишь приветственно кивнул. «Прошу прощения, но не могли бы вы, сударушка, оставить нас с барином наедине?»